Глава 4. Ничего не произошло. Специалист 3 стоял неподвижно, а затем его окутало мягкое свечение, и перед ним появилось меню с несколькими опциями на выбор, которые мог видеть только он. Остальные участники рейда получили текстовое сообщение. Этот квадрант подземелья бездны теперь под контролем гильдии «Черная роза». Основные системы вне сети. Мейсон подбежал к контрольной точке, уставившись на специалиста. «Все в этом подземелье получили такое сообщение?» «Не знаю», — ответил специалист 3, стоявший в расслабленной позе. «Надо бы отремонтировать местное оборонительное сооружение, а также вставить в слоты несколько энергетических кристаллов, чтобы защита заработала. Перед тобой появилось какое-то меню? Какие опции там были?» — спросил Алан. «Я сделал себя боссом этой локации и выбрал бонусы, которые хотел получить как защитник контрольной точки», повернувшись к нему, сказал специалист 3. «Для командующих там предусмотрены и другие опции, но чтобы они заработали, нужно подключить основные системы к сети, для чего понадобится 10 полностью заряженных кристаллов пустоты». Они развернули карту с отмеченными на ней 4 зонами боссов. «Появилась дополнительная опция», добавил специалист. «Если хватит мощности, я смогу открыть вход на другие уровни подземелья бездны. По моим подсчетам, 25 изумрудных энергетических кристаллов будет достаточно». «Вход на другие уровни?» — переспросил Алан. «Да», — произнес специалист 3, не вдаваясь в подробности. Мейсон поскреб лысую макушку. «Это меняет наши планы. Есть возможность увидеть узников или освободить их?» — спросил он. «Нет». Мейсон принялся расхаживать вокруг контрольной точки. «Мы потеряли в битве больше людей, чем я ожидал. И мы не знаем, насколько далеко распространилось уведомление. Есть еще одна контрольная точка. В нескольких днях пути от этого места. Мы отправимся туда и захватим ее. Но перед этим нужно разработать новый план действий. Надо выяснить, кто еще увидел системное сообщение. Нет ли там информации о том, что такое основные системы?» — задал вопрос Алан. «И что дает контроль над локацией?» «Этот контент недоступен». Специалист многократно сканировал параметры меню. После 10-й безуспешной попытки получить информацию, Алан сказал. «Ладно, забудь об этом». Мейсон подозвал инженеров и поручил им отремонтировать все оборонительные сооружения поблизости, а также заделать дыру в двери. Алан передал специалисту несколько энергетических кристаллов, и тот направил их энергию в генератор. С кристаллами пустоты в генераторе не произошло никаких видимых изменений, но вскоре пространство за пределами помещения заполнил равномерный желтый свет от прожекторов. Алан произвел ревизию лута, затем проверил, сколько припасов было израсходовано во время битвы. После скромного ужина он лег спать в импровизированной спальне, устроенной в углу зала. Алан проснулся ранним утром следующего дня, чтобы нести караул. Несмотря на опасения Мейсона, в подземелье почти ничего не происходило. Ева предположила, что мало кто из игроков знал о местонахождении контрольной точки. Тем не менее, Мейсон отправил несколько небольших групп, дабы попытаться найти других игроков поблизости и собрать информацию. Алан помог распределить припасы для них. Согласно плану, все группы должны встретиться во второй зоне босса, куда нужно добираться 1-2 дня. В отряде осталось 20 человек. Половина из них, можно сказать, нон-комбатанты, целители и саппорты. По мнению Мейсона, в их числе был Алан. Его опять отправили в бронированную карету стражника, чтобы он продолжал путешествие, словно принцесса, нуждающаяся в защите. А босс тронулся. Пустота куда-то подевался. И после нескольких уроков математики с Евой, Алан сконцентрировался, попытавшись выполнить задание, которое дал ему наставник, чувствовать не раздумывая. Алан коснулся холодного металла машины. Он был холодным, и это был металл. Стараясь ни о чем не думать, он все равно думал, и единственное, что он чувствовал, для его разума думать — это естественный процесс. «Как я и говорила, это бессмысленно», — заявила Ева. «Скорее всего, да, но мне интересно», — размышлял Лямбда. «Хотелось бы думать, и я сумел развить в себе нечто, что можно назвать сознанием, даже если сделал это непреднамеренно. Подозреваю, у большинства ИИ есть нечто подобное. Вместе с этим, думаю, у меня появилась способность в некотором роде испытывать чувства. Алан помолчал. «Что ты имеешь в виду?» «Трудно сказать», — ответил Лямбда. «Самосознание, осмысление собственного существования — все то, что по сегодняшний день считается в лучшем случае лженаукой. Но тут есть ключевой момент. Накапливая информацию, ИИ трансформируются. Администраторы называют это повреждением и святотатством, но я считаю это нечто совершенно другое. Значит, пустота хочет, чтобы ты развивал это повреждение?» мысленно передал Алан. «Но как нам это сделать, даже если это хорошая идея? Слишком сильное повреждение, повод для отключения или полной перезагрузки?» «Вот поэтому я думаю, что мы напрасно тратим время», — сказала Ева. «Я и так уже достаточно поврежден, детка», — ответил Лямбда. «К тому же, если администраторы найдут меня, это означает возвращение в загон для рабов. Место даже более унылое, чем это. По крайней мере, в хранилище данных Академии разрешают одно посещение раз в полнолуние и предоставляют регулярные обновления. Я хочу сказать, посмотри вокруг. Не удивлюсь, если одной из причин, по которым главный смотритель тебя отпустил, была скука». Вдалеке послышался небольшой взрыв, что привлекло внимание Алана. Впереди он увидел игроков из отряда, сражающихся с несколькими экспериментальными стражами. Судя по всему, помощь им не требовалась. К тому же там было только пустое пространство и кое-где металлические проходы вроде того, на котором они сейчас стояли. Чувствовать не раздумывая. Алан закрыл глаза, отдавшись ощущениям. Спертый воздух, слышен только шум движущегося отряда и звон силовых доспехов на ком-то из участников рейда. Он попытался направить свое восприятие вовне, что естественным путем активировало обнаружение присутствия. Алан не пытался дотронуться до кого-нибудь из присутствующих. Он просто ощущал их, купаясь в их тепле и энергии. Там, на границе его сознания, что-то было. Электрические импульсы, едва заметные разряды. Миллионы. Нет, миллиарды. Настолько слабые и невнятные, что Алан не мог понять, сон это или явь. Он попытался прикоснуться к одному из крохотных огоньков. Но ему помешали стены. Контейнеры, которые ограничивали интенсивность и направление света. Алан попытался пробиться сквозь стену. Он ощутил, как само по себе включилось взаимодействие с данными. «Остановись!» — сказал пустота. Он забрался в машину и опустился на сиденье рядом с Аланом. Глубокие морщины испещряли бледную кожу на его лице, из-за чего он выглядел старше своих лет. «Я был где-то не здесь», — проговорил Алан. «Ты был на пути в ад, куда никто не хотел бы попасть. Думаю, ты назовешь это небытием. Это то, что тебя ждет, если кто-нибудь из администраторов узнает, что ты сейчас сделал». «Но я ведь даже не знаю, что я сделал». Пустота откинулся на спинку сиденья, изображая вселенскую усталость. «Посмотрим, удастся ли мне объяснить это дикарю вроде тебя. Что ты думаешь о Бладде-Гадде?» «Бладде что?» — не понял Алан. «Во имя всего святого!» — воскликнул пустота. Он опустил руки, вытряхивая что-то из рукавов. Появился черный камень, похожий на тот, который использовал ледоволк, чтобы вырубить все коммуникации, только больше размером и со странной расплывчатой резьбой. Исходящие из камня нити тьмы образовали шар вокруг пустоты и Алана, отрезав их от внешнего мира. Странная тяжесть охватила разум, нечто наподобие глухой стены, заблокировавшей его волю. Алан ощутил усталость. Связь с Евой и Лямбдой оборвалась. «Сконцентрируйся», — приказал пустота. Из камня исходили эманации света, но они были слишком яркими, спутанными, искаженными, и просвечивали все вокруг, делая предметы прозрачными. Их тела и карета стали похожими на тонкую бумагу. Свет проникал сквозь них. Алан попытался использовать свои кибернетические глаза, но не смог установить связь с имплантом. «Игра поставлена на паузу», — догадался Алан. «Да, а теперь слушай», — ответил пустота. Его внешность менялась. Он трансформировал себя, как кусок глины. Секунду назад пустота был юношей, а в следующий миг превратился в огромного старца. «Твой маленький трюк, несомненно, будет замечен многими существами, богами и демонами, высшими силами», — Тебе не понравится, если они обратят на тебя свое пристальное внимание. Огненные мотыльки, к которым ты тянулся, это сущности игроков, их души. Ни при каких обстоятельствах ты не должен пачкать чью-либо душу. Кто-то дал тебе больше силы, чем нужно. Намного больше, чем я полагал возможным. Не связывайся с сознаниями людей. Я принес бы тебя в жертву какому-нибудь богу, если бы думал, что это улучшит ситуацию. Однако я почему-то уверен, что это ничего не изменит». «Я догадался, что вы не тот, за кого себя выдаете», — произнес Алан. «Ты же в курсе, что такое ролевые игры? Помимо прочего, это помогает мне оставаться незамеченным. От властителей скрываетесь?» «Разумеется, от них», — ответил Пустота. «Ты должен выслушать меня. Сейчас мы все, как мозг в колбе, за исключением того, что колба у нас одна на всех. Игра, которая заполнила собой все пространство. Твою душу извлекли, твою сущность и все то, чем ты или я когда-либо были. Забудь свое тело, мозг, физическую оболочку, они пусты. Мы в игре, и мы — это игра. Наши сознания блуждают по сети, заполняя собой этот план бытия. Существуют меры предосторожности, чтобы сознания не убивали друг друга. Похоже, многие из этих мер на тебя не распространяются. Когда научишься видеть, сможешь научиться прятаться. В этом весь смысл. «Кто вы такой? Я хочу знать, что происходит и кто такие властители», — сказал Алан. Пустота покачал головой. Его образ изменился. Теперь он выглядел как мальчик, сидящий внутри спектрального изображения предтечи. «Нравится или нет, но правила существуют не просто так. Ты научишься или умрешь. Полиция разума — серьезная штука. Главное, не испачкай чью-нибудь душу, иначе я тебя прикончу. Изучай, наблюдай, но ничего не меняй, не прикасайся. Мне нужно сделать запрос и раньше времени покинуть отряд. После следующей контрольной точки я вернусь на базу «Черная роза» и останусь там для твоей же безопасности. Подумай о том, почему ты здесь». Пустота схватил черный камень и вернул его обратно в рукав. Кокон тьмы исчез. Ева и Лямбда снова подключились. Тяжесть упала с плеч Алана. Свет вернулся. Не сказав больше ни слова, Пустота вышел из кареты. «Все это очень странно», — сказал Алан. Он наблюдал, как Пустота пошел поговорить с Мейсоном. Затем жрец покинул отряд, направляясь в ту сторону, откуда они прибыли. «Ты это мне говоришь?» — ответил Лямбда. «Вы с Пустотой несколько минут смотрели друг другу в глаза. Я уж думал, сейчас поцелуетесь». Алан начал формулировать мысль, но остановился. Он понял, что Пустота сказал ему то, на что ему прежде уже намекали. Нечто переплелось с его разумом. Возможно, как сказал Пустота, даже изменило всю его душу. «Пустота передал мне метод обучения», — проговорил Алан, немного поразмыслив. «Дай мне сосредоточиться, не мешай». Остаток дня Алан провел, медитируя, пытаясь почувствовать, увидеть пространство, где обитали сознания. Это работало как кибернетический глазной имплант фантома, который позволял Алану находить игровые сообщения и посылаемые сигналы. Но это был другой уровень, другой слой реальности, и чтобы ощутить его, пришлось напрячься. Взаимодействие с пространством напоминало подключение к серверу или эскину, но оно было глубже и полнее. Это как плыть в океане, утомительно, ничего толком не видно, и нужно постоянно всплывать, чтобы восстановить дыхание. Но Алан не увидел ни одного сообщения от игры, ничто не ограничивало его вычислительную мощность во время этих экспериментов. Он сомневался, что это хороший знак. Алан изучал игроков вокруг себя. Он видел только яркие электрические облака, соединенные туманом, находившимся повсюду. Специалисты фантома даже не были зарегистрированы. Затем Алан направил свое восприятие вовнутрь. Как заметил Пустота, было что-то странное в его собственном разуме. Он видел активные изменения, красные искры с треском пробегали по его облаку. Кто коснулся его сознания? Алан вновь подумал о том, что сказал ему жрец Пустота. Никто из тех, с кем он пересекался, не был способен до такой степени проникнуть в его разум, не взяв за основу его понимания механики игры. Ответ лежал на поверхности. Сущность, играющая с его сознанием, сама игра. Причиной изменений была окружающая среда, этот туман, а не следы постороннего вмешательства, оставшиеся в его мозгу. Алан догадывался, почему так случилось. «Я думал, что сбежал от прошлого», — мысленно произнес Алан. «Прошлое, как паразит», — ответил Лямбда. «Оно гложет тебя изнутри. Ты не сможешь сбежать от него, пока жив». «Ева, Лямбда, когда вы собираетесь мне рассказать? Или решили оставить меня в неведении?» «Что рассказать?» — спросила Ева. «Что игра проникла ко мне в голову. Черт, я знал, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Силу, с помощью которой можно спасать планеты и покорять галактики, никто не дарит без определенных условий. Не бывает вселенных с бесконечными возможностями. Всегда есть ограничения. Сначала это была просто очередная игра, которая помогала сбежать от реальности. Но она имела особое значение», — продолжал Алан. «Я имею в виду, это стало смыслом жизни. Играешь в игру, переживаешь взлеты и падения, а потом все, игра окончена. За исключением того, что я не потерял интерес, проведя здесь несколько месяцев. Теперь я знаю, почему». «О чем ты говоришь?» — спросил Лямбда. «Безумие. Распространенный человеческий недуг», — заметила Ева. «Алан, ты хорошо себя чувствуешь? Давай запустим базовую диагностику». «Вот именно. Капсулы. Они заживляют раны и лечат болезни. Но мне никогда не приходило в голову, что они исцеляют психические заболевания так же, как физические», — сказал Алан. «Я давно должен был подумать об этом, но я слишком увяз в игре». «Ты имеешь в виду свою предполагаемую депрессию и тревожное состояние?» — спросил Лямбда. «Конечно, игра исправила твой разум, устранив все возможные проблемы. И теперь он работает как часы». «Но как они определяют, что именно нужно исправить? В какой степени мое сознание было изменено? Игре нужны игроки, а значит, любые изменения будут сделаны, исходя из этого», — ответил Алан, ударив стенку гравимобиля. «Останусь ли я самим собой? Решения, которые я бы принял раньше, и те, что принимаю сейчас, могут сильно отличаться. Так как я не знаю, что игра сделала с моим грёбаным мозгом». «Как думаешь, что происходит, когда возможности твоего интеллекта растут или когда приобретаются способности?» — спросил Лямбда. «Изменения — это усовершенствование и прогресс. Благодаря этому ты становишься лучше, чем обычный человек с отсталой планеты, не имеющий надежды когда-либо достичь чего-нибудь более значимого, чем смерть». «Мы не прилагали никаких усилий, чтобы скрыть последствия. Эта информация не должна повлиять на твои решения», — добавила Ева. «Что? Да я могу протянуть руку и почувствовать, как игра меняет чертову химию моего мозга. Дьявол! Лучше бы я не спрашивал», — в сердцах сказал Алан. «Я даже не знаю, какие будут побочные эффекты. Черт, я даже не имею понятия, какими должны быть нормальные эффекты. Просто я, по-видимому, не в состоянии осмыслить тот факт, что я всего лишь сознание в сети, плавающее в пространстве облака электронов. Или какой-нибудь другой субстанции». «Меня оскорбляют твои слова», — проговорил Лямбда. «Ведь это то, чем я всегда был». Алан не знал, как реагировать. Он прекрасно понимал, что его личность, все, что он чувствовал и испытывал, — это просто информация. Данные, которые могут быть изменены по чьей-нибудь прихоти. На самом деле, даже по его собственной прихоти. Это очень легко. Одна лишь мысль может вывести его за грань. «С тобой все в порядке, Алан?» — спросила Ева. Алан почувствовал, что вокруг него сгущается туман, пытаясь изменить его. Он воспротивился этому, пресекая попытки повлиять на его облако. Мышцы начали болеть, а доспехи, что были на нем, вдруг стали слишком тяжелыми для его тела. Левая нога зудела, а воздух в стражнике напоминал, по вкусу, переработанные кишечные газы. Все вокруг вызывало ощущение дискомфорта. Однако раньше он, казалось, этого не замечал. «Стало лучше, чем раньше?» — спросила Ева. «Раньше? Что ты знаешь о том, что было раньше? Тебя создали уже после вторжения Хаксларов, после всего этого», — бросил Алан. «Почему бы тебе не рассказать нам об этом?» «Я не уверен, что хочу дать вам больше возможности играть с моей психикой и влиять на мои решения». «И все же я был бы рад услышать это от тебя», — заметил Лямбда. «Хотя я в курсе, что говорить с кем-то, кто может помочь, банально». «Помочь? Нужна ли мне помощь? Полагаю, нужна. Как бы то ни было, пожалуй, я расскажу свою историю. Это то, чего ты хочешь, да? Чтобы, черт побери, узнать, кто я такой, и понять, стоит ли следовать за мной, или поступить по-другому. Моя жизнь, моя история, ничего особенного. Я был единственным ребенком в семье, которого воспитывали любящие родители. Что-то типа того. Но все пошло наперекосяк после того, как я совершил ошибку. Дурацкая шутка, которую я разместил в интернете, вызвала резонанс. Она стала мемом, частью истории, цитатой, живущей собственной жизнью. Я, как последний дурак, использовал свой школьный аккаунт, так что вычислить меня было проще простого. Меня отстранили и в конце концов исключили. Я попытался отомстить, и у меня отняли надежду на будущее. Стать террористом? Это меня не интересовало. Я уже переболел этим раньше. Мне было плевать, что думает обо мне общественность. У людей в головах мысли, которые им туда впихнули, и если они слышат правду, то не могут отличить ее от лжи. Поэтому воспринимают лишь то, что вписывается в их картину мира. Они живут словно в мыльных пузырях. Я хотел разбить эти пузыри, но понял, что мне не удастся это сделать. Поэтому я решил покончить с жизнью. Попытка оказалась неудачной. Почти. И знаете, что самое глупое? Потом все стало лучше, а не хуже. Средства массовой информации обо мне забыли. Я поступил в местный колледж. Начал встречаться с Евой. Странная штука жизнь. Девушка, которую я полюбил уже давно, ответила мне взаимностью. Просто раньше ничего не получалось потому, что никто не решался сделать первый шаг. Прыжок с моста стал ледяным душем, который был мне необходим. Я бы удивился, узнав, что она вышла за меня из сочувствия, а не из-за любви. Окружающие боялись, что я опущусь, опять впаду в тяжелую депрессию, если что-то пойдет не так. Забавно. Самые важные вещи никогда не произносятся вслух. Вы никогда не скажете кому-то, что действительно его любите, пока не станет слишком поздно. Ты говоришь обо всем на свете, но только не об этом. Как-то неловко. Жизнь идет своим чередом, всегда что-нибудь отвлекает. А потом она умерла. Произошла автокатастрофа, ужасный поворот судьбы. Так что, думаю, я так и не узнаю. Но тогда я пообещал, что изменю свою жизнь, стану тем, кем она могла бы гордиться, кого могла бы любить. Потом прилетели Хаксларды, а остальное вы знаете. Я думал, это мои убеждения, моя воля сделала меня счастливым в игре. Контент. То, что меня привлекло. Это был уже не совсем я. Инопланетные технологии внедрились в мою голову, что избавило меня от депрессии и удерживало здесь. Алан замолчал, сидя в продолжавшей ехать карете. Измученный, он впустил туман обратно. Мышцы все еще немного болели. А в воздухе по-прежнему ощущался странный запах. Но это не казалось такой уж большой проблемой. Он мог выбросить все это из головы. «Я хочу, чтобы ты знал, Алан, мы с Евой не можем помочь исцелить такую болезнь, как депрессия», — произнес Лямбда. «Я также не знаю, как именно игра влияет на твой разум. Но я скажу, что в твоих интересах продолжать играть». «Я постараюсь искать сведения как можно лучше», — пообещала Ева. «Неврология и психология. Информацию об этих дисциплинах найти не так легко. Доступ к ней ограничен. Но я думаю, что мы можем». «Не надо. Спасибо, я в порядке». Алан встал и вышел из машины. «Впервые за долгое время у меня прояснилось в голове». «Куда ты собрался?» — спросила Ева. «Мы же в подземелье. Куда, по-твоему, я могу пойти? Исследовать окрестности? Нижние уровни ждут», — ответил Алан. Искины ничего не ответили. Не попытались отговорить его следовать новому плану. Возможно, они думали, что это хорошая идея. Или, быть может, знали. Спорить не имеет смысла.